Глава 21. «Что-то ты угадала, что-то нет», — начал я осторожно, чтобы совсем уж не врать. «Но что касается моего клана, то могу тебя принять только в самый, что ни на есть, провинциальный клан. Другого у меня нет. В нем только мой отец, два брата и сестра, причем я самый младший брат, и главой клана после отца станет Корнел». «Ну да, Корнел. Он уже сейчас бегает за тобой и смотрит тебе в рот», — фыркнула Джоан. «Да, Корнел. А кто из нас чем будет заниматься в вопросах управления кланом? Разберемся уже на ходу, когда придет время. К счастью, отец наш еще вполне здоров», — пожал плечами я. «Но одно могу сказать точно. Я сделаю все, чтобы в ближайшие 5 лет наш клан стал известен не только в столице, но и во всей стране». «В этом ты угадала. Сейчас я провинциал, но планы у меня самые амбициозные. И ты должна учитывать, что те, кому придется потесниться из-за роста моего клана, сидеть сложа руки не станут. Будет очень опасно». «Сказанного вполне достаточно», — сказала Джоан нервно. И я понимал, почему она нервничает. «Она, лицо королевской крови, набивается в мой клан, а я ее всячески сдерживаю. Я желаю стать частью твоего клана». Но все же спешить я тоже не мог. Не все еще было сказано. «Я могу принять тебя, это честь для меня и моего клана», — сказал я. «Но есть одно важное условие». «Адские демоны, да я на все готова», — с досадой сказала Джоан, перебив меня. «Мои деньги, мое поместье около столицы, мои старинные книги. Я войду в клан не поберушкой, а внесу все свои активы». «На твои активы я никак не претендую. Все же ты однажды выйдешь замуж, и тебе нужно приданое», — покачал головой я. «Нет, я просто хотел попросить ни слова не говорить твоему отцу о вступлении в мой клан до тех пор, пока я не разрешу тебе. У меня есть для этого очень серьезное основание». «Только и всего-то», — облегченно выдохнула Джоан. «Конечно, я согласна. Диктуй слова клятвы». Я покачал головой, наткнувшись на такой энтузиазм, надеваться было некуда. И я принялся диктовать. «Я, Джоан, дочь герцога Картана, прошу принять меня в клан Гороса, сына Яниса. Обязуюсь не предавать клан и подчинять свои интересы интересам клана, делать все, чтобы прославить клан, пусть мою клятву скрепят боги этого мира». Джон встала со стула, как и я, и принялась повторять за мной слово в слово. Когда она закончила, я тоже принес клятву. «Я, Мейсон, сын Гороса, от лица отца клянусь защищать интересы Джоан, дочери герцога Картана, как члена нашего клана, принять в клан ее мужа и найти ему достойное дело в клане. Пусть мою клятву скрепят боги этого мира». Все. С этого момента мы стали членами одного клана. Джоан сияла, как солнце в погожий день. Я все еще был озадачен. Еще больше я обалдел, когда она сразу после принесения мной клятвы бросилась обнимать меня со словами: «Ну все. Теперь ты от меня никуда не денешься». Правда, объятия были совсем не такими, как у Зейлы. Меня так обнимала Эрли. «Какие будут указания, мастер?» — вытянулась она передо мной, дурашливо отдавая честь. «Что я сегодня могу сделать для моего клана?» «Ну, думаю, для начала нужно сегодня вечером, сразу после занятий, встретиться здесь с Эрли, Корнелом и Тивадаром и рассказать им, что в нашем клане пополнение. Прикажи кормилице накрыть на стол. Будем праздновать это важное событие». «Есть, мастер. Будет сделано». Снова вытянулась в струнку девушка. Ей это шло. Грудь выпирала сильнее, и солдат из нее получался очень задорный. И, кстати, я вспомнил то, что меня давно уже интересовало. «А покажи-ка мне, соклановец, как ты выглядишь не под действием этого артефакта, что меняет твою внешность». «Ну вот опять», — ухнула Джоан. «Откуда ты знаешь про артефакт? Мне его король подарил. и об этом знает всего несколько десятков человек из высшего общества». «Не только из него», — покачал я головой. Джоан, как многие молодые аристократы, забывала о том, что на любом королевском приеме короля окружает, помимо высокопоставленных аристократов, еще множество людей. Слуги, охраны и чиновники. Хотя интересно, Аргелио был на этом приеме как член королевского корпуса стражей или как влиятельный граф? Из-за моей просьбы девушка застеснялась, аж покраснела. Впервые видел ее такой и даже испугался. Мало ли, у нее проблемы с внешним видом, а я наступил на больную мозоль. Но тут же она сказала: «Ну ладно, подожди тогда здесь. Не могу же я принять настоящий вид в этом страшном платье». И после этих слов резво ускакала на второй этаж, оставив меня внизу. Я что-то разнервничался от всего произошедшего. Джоан девушка, конечно, взбалмошная. Так что налил себе сока из графина и взял булочку поаппетитнее. Потом еще одну, потому что Джоан так и не появилась. После третьей забеспокоился и крикнул: «С тобой там все в порядке? А то скоро уже третья пара, так и опоздаем». «Сейчас!» — крикнула Джоан. И таки через две минуты действительно появилась. Сначала на винтовой лестнице появились ножки, значительно длиннее и более рельефные, чем прежде. Затем красивые, очень аппетитные формы бедра и тонкая талия. Затем высокая грудь, которая так и просилась в руки. А затем я увидел и лицо. Серость кожи куда-то пропала, как и прежние диспропорции. Лицо выглядело идеально. С таким смело можно идти в королевский дворец на бал. И его прекрасно оттеняли черные волосы, ставшие из безжизненных, наполненными силой и энергией. «Адские демоны!» — только и сказал я. «Да ты красотка! Даже можно сказать, красотка из красоток!» «А разве ты много видел, страшненький графинь, 17 лет?» Джоан не преминула трезво проанализировать мое эмоциональное высказывание, вместо того, чтобы порадоваться моему искреннему восторгу. «Эх, даже жаль, что тебе нужно снова превращаться!» — неподдельно опечалился я, и Джоан покраснела. «Ну, надо же! Не совсем она и заучка, и ей приятно, когда хвалят ее внешность». Но часы неумолимо тикали, и Джоан поспешно убежала наверх снова превращаться в скромную зубрилу. Из башни мы выбирались шустро, слишком много времени занимают все эти превращения и переодевания, а до учебного корпуса вообще бежали. Опаздывать на лекцию к профессору Лофтику категорически не хотелось. Уж он найдет способ пресечь опоздание со стороны нерадивых студентов новыми экзотическими способами. На прошлой неделе, к примеру, две опоздавших болтушки были отправлены мыть клетки за монстрами в местный зоопарк. Вернулись они прямо на следующую пару, чтобы не опоздать и на нее. И несло от них так, что все поспешно разбежались по другим рядам. Одежда пропиталась специфическими запахами. Эрли потом сказала, что они так и не смогли ее отстирать, пришлось выбросить. Фух, успели в самый последний момент. Вечером мы пригласили моих родственников к Джоан, как и договаривались. Стол был празднично накрыт. Интриги я не раскрывал до конца, несмотря на множество вопросов любопытной Эрли. Со всей своей энергией она пыталась понять, в чем причина нашего неожиданного собрания. Последний из вопросов был задан громким шепотом, так что услышали абсолютно все, уже когда мы садились за роскошно накрытый стол. «Так это точно не объявление о вашей помолвке?» Глаза Джоан изумленно распахнулись, и она зарделась. А Тивадар, который в этот момент садился, чуть не промахнулся мимо стула. Карнел, к счастью, уже сидел за столом, но, к несчастью, в нарушение всякого этикета, уже налил себе вина и пригубил его, когда это услышал. Так что он просто подавился. Пока мы его спасали, стуча по спине, Эффект от слов Эрли немного спал, и, не дав ей озвучить очередную гипотезу, я поспешно сказал: «Джоан сегодня решила войти в наш клан. Это мы отмечаем, больше ничего». Ну, братья думали, что удивились в прошлый раз, но в этот раз пришлось удивляться по-настоящему. Эрли тоже замерла, так и не успев сесть. Мертвую тишину поспешила нарушить сама Джоан. «Так что я очень рада, ведь вы все теперь будете мне почти родственниками, учитывая, что весь мой род в вашем, нашем клане, это всего лишь я сама. Всегда мечтала о братьях и сестрах». Мы до этого обсуждали, стоит ли Джоан показываться в своем настоящем облике. Мне было все равно, сказал, пусть делает, как сама захочет. Она решила, что стоит. Поэтому после того, как мои родственники отмерли и поздравили ее, путаясь в словах, она вскочила и убежала наверх. «Парни, лучше выпейте пару бокалов, а то вы какие-то совсем неживые», — посоветовал я братьям. «Ты представляешь, что сделает с нами со всеми ректор, когда узнает про это?» — прошипел Корнелл, наклонившись над столом и опасливо косясь на лестницу, по которой убежала Джоан. «Представляю», — сказал я, — «но это было ее желание, а ссориться с ней я не могу. Ты представляешь, что было бы с нами, если бы я в таком желании отказал?» Корнелл представлял. Остальные тоже. Отказ в приеме в клан — это повод не просто для обид. Это законный повод для мести. Некоторые из нынешних мощных кланов существуют сугубо потому, что их основателей не взяли в один из других кланов. А они обиделись и решили создать клан, который сможет отомстить за нанесенную обиду. Вот так-то. «Мы становимся престижным кланом», — решила поискать позитивную сторону в произошедшем Эрли. «В наши простонародные ряды затесалась графиня. Интересно, это поднимает мой собственный статус?» «Это мы не станем выяснять, потому что договорились с Джоан держать все в тайне, пока в этом будет необходимость», — пояснил я, заставив Эрли недовольно наморщить лоб. «А раз никто не знает, то твой статус никак в глазах общественности и не изменится». «Ну, это еще более-менее неплохо», — несколько расслабился Корнелл. «Но лучше все же, если ты, как предложила Эрли, подумаешь о браке с Джоан. Это еще как-то ректор, возможно, сумеет понять. Маг и боец, ты не из последних». Теперь уже я покачал головой. Корнелл, конечно, сделал, на его взгляд, дельное предложение. Но Джоан явно готова жениться только на магии. «Да и я о браке вообще не задумывался. Какой это имеет смысл, если через несколько лет все погрузится в хаос военных действий? Что я буду делать с маленькими детьми, если они у меня появятся?» А затем Джоан спустилась, выглядя ослепительно, как и за обедом. И вечер удивлений плавно продолжился. Корнелл с Тивадаром вначале сильно оробели, увидев, какая она на самом деле красотка, пока не сообразили, что они с Джоан теперь в одном клане. И уже не важно, что она графиня. Можно общаться поспокойнее. Эрли обошла вокруг Джоан, рассматривая так же внимательно, как фермер изучает племенную корову на выставке. «Обалдеть!» — кратко резюмировала она, а потом не удержалась от более развернутого комментария. «Эй, сын, подаришь мне на день рождения такое же платье? Хотя нет, не такое. Оно должно хоть немного отличаться». «Да я уже и так вот классную тебе сестричку подарил, и красивая, и модная», — пошутил я. «Ну, это верно», — согласилась Эрли. «Давай я сама тебе такое платье подарю», — предложила Джоан. «Ну, как-то не очень будет выглядеть, как будто я его выпросила», — неожиданно застеснялась Эрли. «А у Эйсона ты, значит, его только что не выпрашивала», — засмеялся Тивадар. «Ну, Эйсон другой, он же мальчик, и у него куча денежек». «Ну, я хоть и девочка, но у меня тоже куча денежек. ввязалась в дружескую перепалку Джоан. Я смотрел на нее с изумлением. Никогда раньше она не демонстрировала, что может дружески пикироваться с моей сестрой. Похоже, всегда умела, но только теперь расслабилась после вступления в клан. Через несколько минут дружеской болтовни Джоан сказала: «Поскольку я теперь часть клана, расскажите, что у нас там за дело чести, из-за которого нужно на практике оказаться поближе к родовому поместью». «Все верно. Теперь она не только могла про это спросить, но и я был обязан ей все рассказать. Я принялся сжато излагать всю историю. Про ворующее ману растение, подложенное под родовой камень, про сбой ритуала при нашей с Эрли активации, про почти год в параличе. А затем Эрли вмешалась и рассказала, как я, лежа в трансе, принял богатое магическое наследство от старого мага. Так вышло даже лучше, чем я сам бы рассказывал. Она в эту историю безоговорочно верила. Зашла речь и о помощнике камергера, и о возможном серьезном подорожании земель в нашем районе в случае строительства форпоста». «Все это просто ужасно», — сказала Джоан в конце истории. «Возможно, мне стоит сказать отцу про взяточничество графа Жерно». «Ну, я сомневаюсь, что ты этим его удивишь. Я думаю, взятки в королевстве вымогают практически все чиновники», — грустно улыбнулся я. «За такой выпад в сторону клана, за посягательство на родовой камень, жизнь и здоровье сокланов, наказанием может быть только смерть», — сказал Корнел. «И все должны узнать, от чьих рук и почему погиб этот человек». «Но вы же сами говорите, что доказательств не хватает. Вы узнали точно только про взятки», — воскликнула Джоан раздосадованно. Она очень хотела помочь и привыкла все важное делать исключительно через своего отца. Ну да, у него и денег, и власти хватает. «Для того и нужно ехать в поместье», — сказал я, после чего рассказал про то, что может сообщить нам подложенное врагами к родовому камню растение при помощи пойманной медузы. Джоан тут же засветилась от счастья. Естественно, она не знала, что такое возможно, и обрадовалась новым знаниям. «Я обязательно пойду с вами. Нужно будет посмотреть на все это», — сказала она. Когда стемнело, я засобирался. Решил выбраться в город и подбить скалу с компанией на очередную вылазку в портальные локации. Список, где можно зарабатывать золото, у меня был длинным, и я не считал возможным просто так упускать предстоящую ночь. Только услышав про мои намерения, все тут же обиделись. «А почему ты нам не предлагаешь сходить на охоту?» — скорчила рожицу Джоан. «Между прочим, тут скучно». «Да, моя новая сестричка дело говорит», — тут же поддержала ее Эрли. Корнел и Тивадар тоже присоединились. Я, в принципе, не возражал. Охотиться можно было в компании Скалы, Зейлы, Клыка и Бритера, а можно было и с сокланами. Тем более, что у меня имелся отдельный список локаций, куда можно было ходить командой магов. «Точно хотите идти прямо сейчас?» — уточнил я. Все заверили меня, что да, вот прямо сейчас и готовы. «Тогда, Джоан, у тебя наверняка найдутся компоненты, чтобы сделать быстро эликсир на экстренное протрезвление. А то тут некоторые пили вино, как не в себя». Я указал пальцем на Корнела. «Да, конечно. Сделаю за 5 минут», — обрадовалась задание Джоан. «Да ладно, выпил пару фужеров. Пока доскачем, уже все и выветрится», — попытался отмазаться брат. «Понятное дело. Эликсир на протрезвление горький и обладает тошнотворным запахом. Как нос не зажимай, а от него одного можно протрезветь». «Выпивка и порталы несовместимы, и по этому поводу я никогда не пойду ни на какие компромиссы», — покачал головой я. «Пьяный себя убьет и угробит своих товарищей, которые на него рассчитывают». От Джоан, Тивадара и Эрли я ничего такого не потребовал. Они свое вино едва пригубили, как и я. Тивадар, в принципе, не дурак выпить, как и Корнел, но он всегда осторожничает, когда сталкивается с чем-то необычным. Неожиданное вступление в наш клан Джуан полностью отвечало критериям необычного, так что он и пытался осмыслить все происходящее на трезвую голову. Про привычки Джуан в этой сфере я особо много не знал. Мог только предполагать, что алкоголь ей обычно безразличен. Она фанат магии и самых разнообразных исследований, связанных с ней, а для этого нужно иметь незамутненный рассудок. Да и тот факт, что у нее не было готового эликсира для протрезвления, тоже о многом говорил. Только раз и видел, как она пила побольше. Но это было после активации демонического источника. И тот раз не в счет. После всего, через что она тогда прошла, и убежденный трезвенник нальет себе побольше. Что касается Эрли, то она вообще не замечала, есть ли вино на столе. Если наливали, слегка пригубляла для приличия, а дальше пила соки. Их она любила по-настоящему. Практически все, даже томатный. Подлечив Корнела, мы разошлись по своим комнатам собираться, оставив Джоан в башне. Там же договорились встретиться, когда будем готовы. Я появился самым первым, у меня все было давно отработано. Остальных пришлось подождать. Джоан снова использовала свой артефакт и выглядела привычно взгляду. Но забыть, что за этой внешностью скрывается настоящая красотка, было уже невозможно. Вот и появившийся за мной Тивадар. Смотрел на девушку значительно чаще, чем раньше. «На кого сегодня пойдем охотиться, уже решил?» — спросил меня Корнел, когда все собрались.